24 июля 1941 года, 13 часов 15 минут по Москве, Третий Рейх, Берлин. Вторая половина дня 24 июля в Берлине выдалась томной. Погода стояла ясная, видимость была миллион на миллион, и чудовищный предмет в небе, похожий на полуторакилометровый наконечник копья, разглядели не только операторы радаров ПВО, но и обычные горожане, особенно после того, как его силуэт затмил солнце. Добавляли страха ржаво-кремовый цвет этого предмета, напоминающий запекшуюся кровь, и его грубые рубленые очертания. Не хватало только мрачной и величественной музыки, возвещающей появление нового властелина мира. Тем, кто наблюдал эту картину, казалось, что прямо сейчас из необъятного чрева летающего Левиафана на столицу Третьего Рейха в большом количестве посыплются огромные бомбы. Уже 3 недели с вермахтом на Восточном фронте происходили загадочные и ужасные пертурбации, и слухи о них успели проникнуть даже в Берлин. Мол, в войну на стороне большевиков вступил некий ужасный мистер Икс, уничтожающий германских солдат целыми дивизиями. А кто после встречи с ним не умер, те сейчас у большевиков в плену. Иногда этот загадочный господин выглядит как могущественный колдун, сотрясающий небо и землю, способный вызывать искусственные ураганы и проливные дожди и послать на битву свирепых солдат из давно минувших времен. А иногда он же предстает перед своими врагами неким воплощением робора-завоевателя, бросая в бой десятки сверхсовременных, неуязвимых летательных аппаратов и большое количество тяжело бронированных панциров, вооруженных длинноствольными пушками крупного калибра. И теперь этот лучший друг русских большевиков и враг германской нации прилетел в Берлин на исполинском летающем корабле, чтобы положить его пусту, а всех берлинцев превратить в своих рабов. Имелись даже отдельные сумасшедшие, которые якобы видели на спине небесного гиганта фигуру мужчины в развивающемся за спиной красном плаще и потрясающего светящимся мечом. «Бегите, люди, спасайтесь, а то как бы ни было поздно, потому что наступает конец света». Ужас был великий, но начался он все же не сразу. Во-первых, потому что в первые минуты большинство жителей Берлина просто не успели осознать истинный смысл этого явления. Во-вторых, потому что расфокусированным и ослабленным не более 5% от полной мощности депрессионным излучением неумолимый начал обрабатывать город только после того, как его заметили и заволновались. Серегин хотел, чтобы возникшая внизу паника выглядела максимально естественно. На вражескую столицу еще не упало ни одной бомбы, но результат вышел лучше всяких похвал. Но первыми все же свой дзен словили офицеры с зенитных батарей Берлинской зоны ПВО, когда оптическими дальномерами замерили высоту полета неожиданного пришельца и смогли вычислить его геометрические размеры. Настоящий летающий остров. Сэр Джонатан Свифт перевернулся в гробу и громко захохотал. Последовавшая за этим истеричная пальба из всех стволов, примерно в направлении цели, напоминала лай стаи мосек, даже не на слона, а на динозавра диплодока, флегматично бредущего по своим делам. Однако это было не совсем безопасное занятие. Осколки зенитных снарядов, разорвавшихся на 9-километровой высоте, градом сыпались обратно на город, и при этом могли быть случайные жертвы. И действительно, многих берлинцев толпами в ужасе мечущихся по улицам, падающие с неба железо нечаянно пришибло насмерть. А еще острые зазубренные осколки зенитных снарядов, усыпавшие берлинские улицы, в некотором обозримом будущем станут причиной множества проколов автомобильных шин. Мелочь, а приятно. Потом бесполезную стрельбу, ведущую только к напрасному расходу снарядов, было приказано прекратить. и с аэродрома Темпельхов в воздух поднялись истребители. Рассерженно жужжа, изделия фирмы Вилли Мессершмитта все же сумели подняться на заданную высоту. Туда, где воздух так разрежен, что им уже невозможно дышать, и царит вечный лютый холод. Но что они там могли сделать своими четырьмя пулеметами винтовочного калибра против воздушного гиганта массой в 3,5 миллиона тонн, закованного в тяжелую многометровую броню? «Он огромен!» — только и успел передать командир группы Гауптман-Дресслер, прежде чем его Фридрих натолкнулся на невидимую стену защитного поля, и комом смятого металла полетел вниз прямо на берлинские крыши. Его подчиненные тут же отпрянули в сторону от опасного гиганта и принялись атаковать пришельца с разных ракурсов, но добились только того, что при выходе из атаки еще один истребитель зацепил защитное поле консолью крыла и, беспорядочно кувыркаясь, отправился вслед за машиной своего командира. Сам же небесный Левиафан на эти судорожные действия жалких человечишек не обратил ровно никакого внимания. Это было даже хуже, чем Уэллсовская война миров. Там марсиане хотя бы воспринимали местных всерьез, и каждый раз, когда их пытались атаковать, наносили уничтожающий ответный удар. Они относились к этим попыткам с пренебрежительным презрением. Расстреляв все патроны в бесполезных атаках, германские истребители вернулись на свой аэродром, где их уже ждал наци номер 2 Герман Геринг, разъяренный как бык на кориде. Он уже успел вставить фитиля зенитчикам, открывшим абсолютно бесполезную стрельбу, а теперь решил оторваться на пилотах авиакорпуса Германии. Радиус разлета слюны из орущей пасти ничуть не уступал поражающим свойствам мелкой осколочной бомбы, а крик своей громкостью мог заглушить авиационный мотор. Если бы этому таинственному аппарату, не проявившему пока к Германии никакой враждебности, дали просто пролететь мимо, в этом было бы гораздо меньше позора и унижения, чем в данном случае, когда ПВО Берлина сделало все возможное, но не добилось ни малейшего успеха. 2 вдребезги разбитых самолета из 10 берлинцев, угодивших в больницы и морги в результате попадания под стальной осколков зенитных снарядов, при этом не в счет. Прооравшись, Геринг сел в свой хорьх и уехал во свояси. Теперь ему уже предстояло стоически вынести все, что скажет по поводу сегодняшнего происшествия Адольф Гитлер. А пилотов-неудачников, как и зенитчиков, скорее всего, теперь ждет отправка на Восточный фронт, где вермахт и люфтваффе за последние 3 недели понесли просто чудовищные потери.